В 1956 году она узнает, что в новой редакции статьи советской энциклопедии, посвященной ей, встречаются необъяснимые белые пятна в ее литературной карьере. Не упоминаются некоторые романы, опубликованные по-французски. Пренебрегли ее первыми произведениями, написанными по-русски. Забыли даже о том, что она училась в Москве, и то, что с 1955 года она является почетным председателем Национального комитета писателей Франции, созданного в годы Второй мировой войны. Ее произведения и статьи печатаются с цензурными исправлениями, теряют по-русски свою оригинальность. Не простили ей и отступничество после событий Пражской весны 68-го, после которых она написала: «Мой муж коммунист, коммунист по моей вине. Я стала орудием в руках советских правителей». Год спустя она узнала, что все ее книги, переведенные на русский, были изъяты из библиотек. В ответ на равнодушие со стороны советской литературы она начинает приобщать Францию к русской культуре. Появляются ее переводы и книги о Марине Цветаевой, Чехове, Гоголе. Два писателя, особенно любимые ею. Она поклонница их небольших, но вместительных и многоаспектных рассказов. Это и ее стиль — рассказы, новеллы, миниатюрные романы. А затем опять Маяковский. Эльзе скоро 60, но история ее первой любви продолжает ее преследовать. Не забывая о его трагической судьбе, она создает два романа, связанных с его именем: «Великое никогда» и «Услышать, увидеть». Единственное, что ее связывает сейчас с родиной, — это переписка с Лилией. Забыты ревность и соперничество. Остались детские воспоминания, идеализированная Россия начала века и мужчина, которого они обе любили. Наконец-то она вышла из тени своей обожаемой соперницы. Смерть Маяковского уравняла их. Если Лилия все эти годы не расставалась с кольцом, подаренным ей Маяковским, то для Эльзы он превратился в источник вдохновения. Две сестры, две женщины одного поколения, оказавшиеся волею случая по разные стороны железного занавеса. Лилия с ужасом спрашивает младшую, правда ли то, что пишут в советских газетах о Франции. А Эльза со страхом узнает о деле врачей. В 60-х годах в Европе ее популярность растет. Их часто приглашают в страны народной демократии — Югославия, Италия, Болгария, Венгрия, Румыния. В 1949 году — Советский Союз, в 1952 — Прага, после которой возвращение в Париж превратилось в литературный праздник с цветами и интервью. В 1953 году они с Арагоном делегированы на Конгресс мира в Вену, затем опять Москва, Варшава. В 1955 году вновь Прага. Они по-прежнему вместе. Да, 20 лет спустя насмешливая фраза. В ней подведен итог всей нашей жизни сразу. В трех издевательских словцах Дюма отца — мечта и та, чья тень живет у нас в сердцах. Единственная. Ты, кто всех нежнее и ближе. Весь мир в тебе одной, как эта осень рыжий. Надежда и печаль в тебе, любовь моя. И вот я жду письма, и дни считаю я. Они превращаются в мифическую пару 50-х-60-х годов XX века. Их портреты и интервью печатаются в самых престижных журналах, в том числе в «Эль» и «Вог», а ее имя относит к самым противоречивым женским именам той эпохи. Знаменитость и дрянь, моралистка и легкомысленное существо, муза и проклятие поэта, прекрасное и отвратительное. Отрывки из газетных статей? Нет, это Эльза сама о себе, в одной из своих последних книг. Под впечатлением каверзной прессы, не забывавшей о ней, даже когда ей было уже под 70. Что здесь правда, а что вымысел? Что скрывалось за этим внешним портретом амбициозной и расчетливой женщины, созданной газетной шумихой, как французской, так и советской? Может, попросту красивая, умная и целеустремленная женщина, которую собственные неудачи подталкивали к успеху? других